Диверсификация. Не клади все яйца в одну корзину. Ты наверняка слышал эту поговорку. В инвестициях она работает на 100%. Диверсификация — это распределение твоих вложений по разным, не связанным друг с другом активам. Зачем? Чтобы защитить себя от потерь. Если один актив упадет в цене, другие могут вырасти или остаться на месте, и твой портфель в целом не так сильно пострадает. Представь, что ты продаешь мороженое. Если ты торгуешь только шоколадным, а в городе вдруг случился дефицит какао, твой бизнес встанет. Но если у тебя в ассортименте есть еще ванильное, клубничное и фисташковое, то проблемы с одним сортом не станут катастрофой. Ты продолжишь зарабатывать на других. Как применять диверсификацию на практике? Первое — по разным инструментам. Не вкладывай все деньги только в акции. Добавь облигации, возможно, фонд недвижимости. Акции и облигации часто ведут себя по-разному. Когда акции падают, инвесторы бегут в надежные облигации, и те растут в цене. Второе — по разным компаниям и секторам. Даже если ты обожаешь IT, не стоит покупать акции только технологических компаний. Если в этой отрасли случится кризис, твой портфель сильно просядет. Купи акции нефтяной компании, банка, ритейлера. Третье — по разным странам. Экономика одной страны может переживать не лучшие времена, в то время как в другой будет бурный рост. Поэтому инвесторы часто покупают активы из разных стран, например, России, Китая, США. Правило 72. Хочешь быстро прикинуть, через сколько лет удвоятся твои деньги при определенной процентной ставке? Раздели 72 на эту ставку. Например, если ты вложил деньги под 10% годовых, они удвоятся примерно через 7,2 года. 72 разделить на 10 равно 7,2. А банковский вклад под 5% удвоит твои деньги только через 14,4 года. Эта простая формула наглядно показывает магию доходности. Диверсификация — это не способ гарантированно заработать больше, а способ застраховать себя от серьезных убытков. Это фундаментальный принцип управления рисками, который используют все, от новичков до Уоррена Баффета. Он помогает спать спокойнее, зная, что твое финансовое будущее не зависит от успеха одной единственной компании. Однако даже с диверсифицированным портфелем важно помнить о времени.